и вырываются изнутри на свободу. Большевики же принесли с собой давление сверху, отрицание самоопределения и бюрократическое всевластие. Мужику не стало жить легче, но он почувствовал, что новый начальник опаснее и беспощаднее прежнего. Опенчане среди многих парадоксов жизни отметили этот. Крестьянин в очереди перед городскими пекарнями. Крестьянин, приходивший в город покупать хлеб, которого не стало в деревне. Все это было неважно в отдельности. Тысячи ограничений и лишений, отсутствие сообщения с внешним миром, исчезновение политических партий, даже отсутствие соседей, которых вывезли неизвестно куда. Совершенно очевидно, что пенчане, те, которых не вывезли, и которые, как умели, продолжали жить в новых условиях, со временем переболели бы свою и особенно чужую беду. И даже открытие, что в Советском Союзе люди живут много хуже, чем в Польше, со временем потеряло бы свою остроту. Когда я спрашиваю себя, почему через самое короткое время в моем городе не осталось сторонников советского строя, почему не осталось никого, кроме совершенно определенной и ясно очерченной группы, которая в массе населения выделялась как остров в море, кто бы не хотел возврата к положению до войны, то ответ для меня ясен. Не потому, что это довоенное положение было хорошо и не нуждалось в перемене. Не потому, что мы не могли померзнуть одну зиму или обойтись без белого хлеба. Или были, наконец, так отсталы, чтобы не понимать своей собственной пользы. В прокламации о присоединении Познани и Лодзи гитлеровской Германии говорилось о высокой чести и неизмеримом счастье, которое выпало на долю бывшим польским городам. Высокая честь и безмерное счастье. Это была ложь. То, что произошло в Пинске и вокруг него во всей Западной Белоруссии и Украине, было точно такой же ложью. Кто-то зажал нам рот и говорил от нашего имени. Кто-то вошел в наш дом и нашу жизнь и стал в ней хозяйничать без нашего согласия. До сентября 1939 года пенчане спорили между собой и не могли сговориться по самым основным вопросам. Но это было их внутреннее дело и их внутреннее разногласие. Теперь не было споров и разногласий, потому что каждый видел своими глазами, что в доме чужие, которых никто не звал и никто не хотел, непрошенные гости с отмычкой и револьвером. 17 сентября Польша была разорвана двумя хищниками, и мы могли предпочитать одного другому. Но это не могло служить оправданием захвата и насилия. Мы не спорили с коммунистами и не полемизировали ни с ними, ни о них. Мы просто задыхались. И только тот, кто это пережил и знает по собственному опыту, поймет, что это значит, когда люди, недавно не имевшие общего языка, объединяются в общем возмущении. Ничто не могло помочь оккупантам. Крестьяне не были благодарны за помещичью землю. Евреи не были благодарны за равноправие. Больные – за бесплатную больницу, а здоровые – за пайки и посты. Все эти несомненные благодеяния не возбуждали благодарности, а только тревогу и опасения. Мы их видели, своих хозяев, и этого нам было достаточно. Кто раньше им сочувствовал и теперь побывал в России, возвращался сконфуженный и говорил, что был в санатории, где его вылечили от болезни. Мы были единодушны в неприятии советских благодеяний и советских злодеяний. Все, чего мы хотели, это не видеть их, забыть о них. На 100 человек вряд ли тогда нашелся бы один, кто мог бы ответить на вопрос, что такое демократия. Но все мы, ученые и не ученые, понимали тогда без рассуждений и слов разницу между демократией и деспотией. Все, что творилось, происходило помимо нас и вопреки нам, вопреки нашей воле, нашему чувству и нашим потребностям. И правильно чувствовал в то время самый темный человек бесчеловечность и варварство не только в содержании, но в самом методе, в оскорбительном способе подхода к людям и ко всему, что ими было создано для себя в тысячелетнем культурном процессе, как сорной траве, которую вырывают, не глядя. Понятие погрома соединяется обычно с представлением о внешней силе. Никакое нормальное общество не учиняет добровольно погрома над собой. Большевики пришли в мирную страну, которая, как многие другие, или больше многих других, нуждалась в социальных преобразованиях. В течение короткого времени они произвели в ней тотальный погром. Можно сказать, что количество зла и насилия, человеческих страданий и горя, которое они причинили, превысило в короткое время все, что эта страна вытерпела за ряд столетий. Рекорд, который они поставили, был превзойден только их продолжателями в 1941 и следующих годах – немцами. То, что они сделали, не вытекало из нужд страны, а было продиктовано бездушным и зверским доктринерством. Население в целом отшатнулось от них. Местные люди, которые к ним примкнули и помогли им образовать аппарат власти, были постепенно вовлечены в процесс, из которого уже не могли высвободиться. Советский строй может быть навязан каждому народу и каждому обществу, кроме самого примитивного, только силой. Нормальное и естественное развитие жизни противится тоталитарному, монопартийному и маниакальному строю. Реализация его неизбежно наталкивается на сопротивление, и никакая попытка сломить и искоренить это сопротивление не может быть доведена до конца, так как сопротивление возобновляется вечно сначала. пока существует упрямая и здоровая сила жизни. Таким образом, террор становится необходимым условием не только введения, но и дальнейшего функционирования системы.